он попрощался с вами перед уходом? Сказать по правде нет. Возможно, он искал меня, чтобы попрощаться, но не нашел. В ту ночь я был занят гостями. Вы случайно не видели, чтобы он в тот вечер или в последние дни перед концертом спорил со своим другом? Нет. Неужели вы подозреваете Оливье де Лорма? Откровенно говоря, сеньор Мараньон, у нас нет подозреваемого, хотя появился возможный мотив преступления. Но ведь орудие убийства еще не обнаружено, правда? А из публикаций в прессе всем известно, что в моем доме находится гильотина, подлинная вещь 1792 года. Да, действительно. Вам хотелось бы ее осмотреть? Еще не знаю. А можно? Если это будет сделано без огласки. Хотя придется подождать несколько дней, пока ее вернут в мой дом. Отдавали на выставку? Нет, я отдал ее почистить. Откровенно говоря, это очень любопытно, — сказал Матеус. В городе совершается преступление с использованием гильотины, и как раз тогда, когда начинается расследование, вы отдаете ее почистить. Действительно, трудно поверить, но я уже несколько месяцев думал, что эта жемчужина моей коллекции нуждается в осмотре и наладке. Орудия пыток не слишком отличаются от музыкальных инструментов. Если ими не пользуются, они приходят в негодность. Я забыл о гильотине, пока убийство Томаса не напомнило мне, что пора привести в порядок мою собственную. Мне нравится, когда механизмы работают безукоризненно. Кто же приводит ее в порядок? Парижский скрипичный мастер Ален Сабатье. Ваша гильотина сейчас в Париже? Почему это вас удивляет? Есть антикварные вещи, которые я берегу как зеницу ока, и мне нравится, когда они в хороших руках. А почему вы доверили ее скрипичному мастеру? Первая гильотина была сконструирована во Франции, дорогой инспектор. Ее изготовил мастер по клавесинам Тобиас Шмидт. Я думал, это был доктор Гильотен. Гильотен-теоретик. Был век просвещения, и революционеры искали способ быстро и безболезненно казнить королей, отвергая варварские казни, применявшиеся к абсолютным монархам со средних веков. Проектом первого устройства мы обязаны доктору Антуану Луи, славному члену хирургической академии, который передал чертежи Шмидту, чтобы тот изготовил первую гильотину. Не думаю, что наши эксперты-криминалисты заинтересуются осмотром вашей гильотины после того, как она побывала в руках парижского мастера. Ну что вы, инспектор, я же не просил поменять лезвие, только смазать и подогнать части механизма. Любой сведущий судебный медик тут же установит связь между каким-нибудь мелким дефектом на ноже и аналогичным следом на шее жертвы. Признав правоту собеседника, Матеус перешел к другой теме. «Еще мне хотелось бы поговорить о полумиллионе евро, которые вы обещали в награду за партитуру. Вижу, вы общаетесь с этим молодым человеком, Даниэлем Паниагуа. Коль скоро мотив преступления — партитура, она должна стоить очень дорого. Думаю, если кто-то из ваших охотников за наградой ее найдет, сначала ее следует предоставить в распоряжение полиции». «Конечно, инспектор. Самое главное — найти виновного в убийстве Томаса». Матеус встал, собираясь завершить визит, но Мараньон задержал его. «Я слышал, что ноты, вытатуированные на голове Томаса, соответствует 8 цифрам в азбуке Морзе.